Гродненского повета шляхта и мужики все взбунтовались, а комиссары отпущены под Вильну для того, чтобы великий государь изволил отдать польскому королю все литовские города. Тогда и мир будет, а если государь городов не отдаст, то сейчас же начнется война, для чего гетман Сапега и идет. Вслед за этим другое известие, что запорожское войско поддалось королю, а тут шляхта Ашмянского повета прислала челобитную, что черкасы наказного чаусовского полковника Мурашки в маятностях их людей и крестьян в конец разоряют. Переговоры уполномоченных должны были уяснить дело. Они съехались 16 сентября. Московские послы начали дело требованием всей Литвы за бесчестие, нанесенное великому государю, проволокую дело после первого Виленского съезда. Комиссары отвечали: «Если бы мы знали, что с вашей стороны будет такое требование, то мы бы и на съезд не поехали. Говорить мы об этом не будем и поедем назад без дела. А если царскому величеству Литовское Великое Княжество надобно, то у него ратные люди готовы, и у Королевского Величества ратные люди есть же. Литву надобно добывать кровью, а не посольством». Комиссары объявили, что имеют полномочия относительно двух статей – избрание государя в короли и заключение вечного мира. Переговоры об этих статьях отложили до 18 числа. В этот съезд комиссары прежде всего подняли вопрос о шведах, с которыми по прежнему договору одному государству без другого мириться было нельзя. «Слух до нас дошел», – сказали комиссары, что царские послы договариваются о мире со шведами под Нарвою. «Так прежде всего вы должны укрепиться с нами насчет этого дела, иначе мы вам не объявим своих статей об избрании вашего государя в короли. Мы для того и соединяемся с вами, и права свои давние нарушаем, чтоб над общим неприятелем промысл вместе учинить и к такому миру его привести, чтобы обеим сторонам было прибыльно». Послы отвечали, что у великого государя с шведским королем мира нет. Если же идут сношения, то у польского короля такие сношения начались еще прежде, и что у них, послов, нет наказа относительно шведского дела. После многих споров комиссары оставили шведское дело и приступили к условиям об избрании. Послы никак не соглашались, чтобы уния, грубная Богу всемогущему, продолжала существовать. Далее комиссары объявили, что необходимым условием избрания царя в короли должно быть восстановление Поляновского договора. Со стороны Королевского Величества царскому величеству и так уступлено много, что мы, стародавные свои права поломавши, при жизни королевской государя вашего в короли выбрали не по нужде какой-нибудь, но по доброй воле, желая такого преславного, великого, храброго и мужественного государя, отыскивая того, что потеряно, стараясь о целости государства своего и о прекращении кровопролития. Царскому величеству будет вечная слава, что мы сделали это мимо стародавных своих прав, для соединения обоих народов, сами все головами и с имением своим великому государю в подданство отдались. За такое великое дело вы должны нам и своего уступить, не только что наше назад отдать. Если же царское величество завоеванных городов и земель отдать не изволит, то нам и Бог поможет. И если мы что отыщем войною, то вам будет стыдно. Весь сентябрь прошел в бесполезных съездах и спорах. Московские уполномоченные из завоеванного в Литве уступали по реку Березу. Комиссары не соглашались, а между тем послы с разных сторон получали известие о неприязненных действиях литовских войск. Оба гетмана, Сапега и Гонсевский, придвигались к Вильне. Ратные люди их хватали и били русских, залегли все пути. На Ашмянской дороге под Медниками осадили отряд драгунов, отправлявшихся в полки князя Юрия Долгорукова. 9 октября на съезде послы потребовали у комиссаров, чтоб все эти зацепки были прекращены и драгуны выпущены из осады. Комиссары отвечали дерзко. По нашему прошению гетман Павел Сапега драгунов из осады освободит, велит их отпустить к Москве, а не в полки, а что при них оружие, зелье и свинцу, то все у них велит взять. Послы отвечали на это с большим шумом. С князем Юрием Алексеевичем Долгоруким ратных людей много. Будут драгуны выручены и без гетманского отпуска. Кровопролитие начинается от вашего несходства, а нашему великому государю по его правде Бог поможет. Этим съезд кончился. И послы дали знать Долгорукому, чтобы он Божьим и государевым делом промышлял по указу. 19 числа выехали они из Вильны и в дороге узнали, что польские и литовские люди Сапегина полку, присяжная шляхта и черкасы по дороге от Вильны к Минску, около Минска и до Борисова заезжают занятые царскими войсками места. Из Минска получили они весть, что этот город с 1 октября осажден черкасами, которые пишутся королевскими подданными. Шляхта Минская и других поветов, в числе 1000 человек стоит в Минском посаде. Черкасы приезжают к ней каждый день и говорят, чтоб Минск взять. Мещане минские в город, в осаду не пошли и разъехались все в польские города. Но князь Юрий Алексеевич Долгорукий поправил дело. Чтобы не допустить до соединения неприятельские силы, со всех сторон скопляющиеся, он решил 8 октября напасть на Гансевского в селе Варки. Гансевский, узнав о приближении Москвы, поспешил предупредить нападение. Но сначала конница его имела успех, замешала, обратила в бегство ряды московские. Но тут Долгорукий вел в дело 2 пехотных стрелецких полка. Литва не выдержала и побежала, оставив в руках победителей своего гетмана. Другой гетман, Павел Сапега, остался цел благодаря местничеству. Двинувшись против неприятелей, Долгорукий послал к уполномоченным Адоевскому с товарищами, чтобы отправили к нему на помощь бывших с ними ратных людей. Но сотенные головы князь Федор Борятинский и 2 Плечеевых объявили, что им идти на помощь князю Долгорукому невместно. После разрядный дьяк объявил им на постельном крыльце: «Тут мест нет. Всегда большой воевода меньшему помогает. Вашу измену и гетмана Павла Сапегу упустили». Виновные посланы были головою на двор к Долгорукому. Но и сам Долгорукий рассердил государя, отступив от Вильны без указа, не дал знать в Москву и о победе своей. 17 ноября государь отправил к нему любопытную грамоту. «Похваляем тебя без вести и жаловать обещаемся. А что ты без нашего указа пошел, и то ты учинил себе великое бесчестие, потому что и хотим с милостивым словом послать и с иною нашу государевую милостью. Да нельзя послать. Отписки от тебя нет. Неведомо против чего писать тебе. О бесчестье ты себе учинил такое. Теперь тебя один стольник встретит подле Москвы. А если б ты без указа не пошел, то к тебе и третий стольник был бы. Другое то. Поляки опять займут дороги от Вильны и людей взбунтуют. Напрасно ты послушал худых людей. Видишь ты сам, что разве ныне у тебя много друзей стало, прежде мало было, кроме Бога и нас грешных. Людей ратных для тебя сам я сбирал. И если б не жалел тебя, то и спасого образа с тобой не отпускал бы. И ты за мною, просто молвить милостивую любовь, ни одной строки не писывал ни о чем. Писал к друзьям своим, а те, ей-ей, про тебя же переговаривают да смеются. Как ты торопишься, как и иное делаешь. А я к тебе никогда ни милостив не бывал. И вперед, от меня к тебе, Бог весть, какому злу бывать ли? Отчаю, что князь Никита Иванович Адоевский тебя подбил. И его было слушать напрасно. Ведаешь сам, какой он промышленник. Послушаешь, как про него поют на Москве. А ты хотя бы и пошел, но пехоту солдатскую оставил бы в Вильне. Да полк рейтор. Да посулил бы рейтерам хотя по 40 рублев человеку. А теперь чаю и сам размышляешь. Что сделалось без конца? Князь Никите показалось, что мы вас и позабыли, да и людей не стало, и выручить вас нечем и некому. Тебе бы о сей грамоте не печалиться. Любя тебя пишу, а не кручинясь. А сверх того сын твой скажет, какая немилость моя к тебе и к нему». И тебе бы отписать ко мне наскоро. Ой, мабы, чем ты пошел, и чего ради? И чего чая вперед? Будет чая миру нынешней зимою, то по делу. А будет не чая миру, и сапегу покинул в собрание на Веленской стороне, и то сделалось добре-худо. Помысли сам себе, по какому указу пошел? Какая тебе честь будет, как возьмут Ковну или Гродно? Как и помыслить, что пришедший в Смоленск без нашего указа писать об указе? Князь Никита не пособит, как Вильню сбреют и по дорогам пуще старого залоги поставят. И швед близко, а не чая и без князь Никиты, Сергий Чудотворец дважды побил. А на весну с поляками втрое нынешнего пуще будет сделываться и боем биться. Жаль, конечно, тебя. Прямь Бог хотел тобою всякое дело в совершение не во многие дни привести и совершенную честь навеки неподвижно учинить. Да сам ты от себя потерял. Теперь тебе и скорбно. А как пообмыслишься гораздо... и ты и сам о себе потужишь, и узнаешь, что неладно сделалось. А мы и ныне, за твою усердную веру к Богу, а к нам верную службу, всяким милостивым жалованием жаловать тебя хотим. А как бы ты без нашего указа из Вильны не ходил, а ратным бы людям на прокорм по своему рассмотрению роздал шляхетские маятности, и после такого великого побою изволил бы Господь Бог мир совершить вскоре, и ты б наипаче нашу, великого государя милостью, за 2 такие великие дела, все за бой, все за мир был бы пожалован. А прочтя сию нашу грамоту и запечатав, прислать ее к нам с тем же, кто к тебе с нею приедет. Несчастье Гонсевского и победа князя Ивана Андреевича Хованского над Литвою при Мадзелах охолодили поляков, разгоряченных подданством Выговского, возмечтавших, что с этим подданством успех войны перейдет на их сторону, возвратятся к ним все потерянные силы. Но, с другой стороны, взятие в плен гетмана Литовского не возгордило Москвы. Здесь очень хорошо понимали всю опасность, начавшую грозить от измены гетмана войска Запорожского. А главное, казна была истощена 5-летнюю войною, ратные люди кормились на счет занятых земель, и как они кормились, мы видели из жалоб ордена Нащекина, который все более и более приобретал привязанность и доверие царя, сколько умными советами, распорядительностью, столько же и религиозностью, так нравившуюся Алексею Михайловичу. Весной 1658 года Жалуя его вдумные дворяне, государь прислал ему такую грамоту. «Пожаловали мы тебя за твои к нам многие службы и роденья, что ты, помни Бога и его святые заповеди, алчных кормишь, жадных поишь, нагих одеваешь, странных в кровы вводишь, больных посещаешь, в темницы приходишь, еще и ноги умываешь и наше крестное целование исполняешь, нам служишь, о наших делах радеешь мужественно и храбро, и до ратных людей ласков, а ворам не спускаешь, и против шведского короля славных городов стоишь с нашими людьми смелым сердцем». Нащекин не переставал повторять прежнее. «Теперь», — писал он в начале 1659 года, «теперь из Старевичева Дмитриева города надобно в три места посылать помощь, оборонять от злого мучения, надобно оборонить чадосы от осады литовских людей, которые пришли мстить за разорение шляхты Бреславской. Рейтеры мучат людей в Икажне и Бреславе, а донские казаки пустошат Друю с властями, отовсюду просят помощи, обливаются кровавыми слезами. Лучше б я на себе раны видел. Только бы невинные люди такой крови не терпели. Лучше бы согласился я быть в заточении необратном, только бы не жить здесь и не видать над людьми таких злых бед». Тщетно посылал Нащекин приказы рейтерам и донским казакам, чтобы выступали против неприятеля. Они не трогались, отяжелев награбленными пожитками, которые нахватали у людей, присягнувших царю. Глядя широким взглядом на дела, предтеча преобразователя требовал нового, европейского образа ведения войны, для которого в Москве не было еще ни средств, ни понимания. «Не стыдно, — писал Нащекин, — навыкать доброму от стороны, и от врагов своих свидетельства крепче принимаем. Во всех государствах над войсками гетманы или генералиссимусы на границах бывают даже и не в военное время. А когда война, то и подавно с войском стоят на границах. Рати к ним идут и указы от них получают, а не они от кого-нибудь указов просят. От этого дело скорее делается. Где глаза видят и ухо слышит, тут бы и промысл держать неотложно. Надобно знающим полководцам быть по рубежу, рати держать в строении и от крови сдерживать, чтоб миру место было, а не разрушение, не все войну вести». Нащекин требовал полного преобразования войска, заменения старинной дворянской конницы даточными конными и пешими людьми. Но для этих преобразований надобен был Петр. Царь Алексей видел отсутствие средств к войне, не имел возможности создать их, не умел, подобно сыну своему, собственным неутомимым движением возбуждать всюду коснеющие силы и спешил прекратить войну в Литве и Белоруссии, чтобы обратить все усилия на юг, в Малороссию. Польша, обманутая в своих надеждах, также хотела приостановить военные действия, и вот в одно и то же время, в январе 1659 года, московский посланник ехал в Польшу, а польский гонец в Москву. Король в грамоте своей жаловался на Долгорукова, что тот разорвал перемирие, напавший и взявший в плен Гонсевского, который пришел только в качестве комиссара для мирных переговоров и имел при себе несколько сот конницы. Жаловался на уполномоченных царских, что разорвали комиссию. Предлагал третью комиссию и требовал освобождения Гонсевского как комиссара, без которого нельзя вести переговоров. Царь своей стороны жаловался королю на польских комиссаров и на Гонсевского, но также прибавлял, что согласен на мир, для заключения которого пусть король присылает уполномоченных в Москву.